Глава 14. «Дядя, вы к кому?» «Да хорош», — усмехнулся я, прижимая сестру к себе. «Тем более, что эту шутку ты уже шутила». «Потому что это специальная шутка для незнакомых дядь». «Да мы на день рождения Кати же виделись». «Да?» — Аня задумалась. «А, точно. Когда я подошла, ты сказал: «Привет, поговорим позже». И снова продолжил о чем-то шептаться со своими ребятами. Видимо, то самое позже наступило. Так мы Лос-Сантос собирались защищать. «Да понимаю я все». Сестра ткнула меня кулаком в живот. «Шучу просто. Милы, кстати, нет. Минут через 10 придет». «Вот, значит, 10 минут у нас есть», — рассмеялся я. «Давай хвастайся, как у вас тут дела?» «Да отлично дела», — махнула рукой сестра. «Экспериментируем по некоторым веществам. Эффективность увеличилась на 30%, но в среднем на 15%. Сила реакции, гибкость, зрение, ну, ты все и так знаешь». Говорила она шепотом, при этом отвела меня в уголок, видимо, чтобы не беспокоить добровольцев, на которых испытывали лекарства. «Также экспериментируем с ингредиентами», — продолжила сестра. «Кое-что из редкого удалось заменить аналогами, иногда даже без большой потери эффективности. Так что все под контролем. Правда, здесь сейчас так много всего, что школу пришлось передать. И теперь Диана занимается». «Лучше меньше да лучше», — соригинальничал я. «Во-во». Аня серьезно кивнула. «Сегодня запустили большое производство. Количество препаратов увеличится не меньше, чем в 15 раз. Так что проблема в закупках ингредиентов. Но, как я уже сказала, мы работаем над этим». «Замечательно. Как там Макс?» «Каждый день ходит обследоваться. Со здоровьем все нормально. С магией, насколько я понимаю, далеко он не ушел. Но, может, это и к лучшему. А вообще сейчас строят вторую больницу. Там уже будет не вот этот вот домик, который совсем под другие нужды делался, а все полноценно, с пандусами, просторными палатами, местами, где может отдохнуть персонал, с качественными операционными. Оборудование уже готово. Ну и, разумеется, вмещать она будет до 100 человек. Это если комфортно. С возможностью увеличения до 200, если некомфортно. Единственное, что располагаться будет в жопе мира, у самой кирпичной ограды, но это потому, что со стен обычно раненые поступают». «Это точно. А у тебя как?» Сестра заинтересованно посмотрела на меня. «Да хорошо. Слетали на разведку, уже 2 недели никого не убивал». «Рассказывай сказки». «Собственно, зашел Мили сказать, что сейчас еще надо слетать в одно место, чисто посмотреть». «Да ты задолбал!» — голубые глаза Ани сверкнули. «Выкрой хоть вечерок для своей девушки. Цветочек там подари, бутылочку вина выпейте. Мила сама не своя ходит, переживает за тебя». «Да? Я с ней сегодня встречался, она была вполне себе ничего, улыбалась». «Ну, когда тебя видит, наверное, улыбается, а здесь грустит. Давай, будущий князь, не забывай мотивировать не только остальные 1000 людей». — Ну и самых приближенных к тебе, в том числе и меня. Где мой цветочек? — Ладно, в следующий раз сорву 2, — выставил я ладони перед собой. — А вообще я хотел устроить грандиозную пьянку на Новый год. — Слышь, — сестра отпихнула меня и демонстративно отвернулась. В этот же момент в больницу зашла Мила. — Привет, — широко улыбнулась она, но тут же нахмурилась. — Опять уезжаешь? — Ты тоже на недельку уедь, — шепнула ей Аня. «Посмотрим, как он запоет». Сестра показала мне язык и убежала на 2-й этаж. А мы с Милой прошли и уединились в процедурной. Я ненадолго развел руками. Час лета. Ну, там 2 часов еще кое-какие дела. В общем, ночевать я сегодня не приду. «Но это не опасно?» «Да, Мила, конечно, нет. Я вообще стараюсь в опасные передряги не попадать. Ты смотри, сколько от меня зависит. Я же не дурак». «Где ты научился так хорошо врать?» — обнимая меня, спросила девушка. «Чтобы понять, что я вру, надо хоть раз увидеть, как я не вру». Мила секунду переваривала мою шутку, а потом резко отстранилась. «То есть ты мне врал все это время?» «Да шучу я. Я снова прижал к себе подругу. Одна нога здесь, другая там. Просто хотел тебя предупредить, что ты без 2-го секса сегодня». «А что, у тебя и 10 минут нет?» Я растерялся и оглянулся, а потом заметил, что ремень на моих штанах уже расстегнут. «В принципе, есть. Ну так чего ты ждешь?» Мила развязала пояс на своем халате и бросилась на меня. «Но вы, к сожалению, сделать не успели. Зато поработали над старыми». Петр Андреевич указал на лежащие на утоптанной траве летательные аппараты. «Мы приварили металлический прут по окружности тарелок и вдоль бортов досок так, чтоб под него можно было засунуть и свесить вниз ноги. А также сделали углубление под задницы», — подсказал я. «Да, под них. И выложили их мягким материалом, как видите, по 3 штуки на тарелках. То есть, кроме пилота, 3 бойца смогут более-менее комфортно лететь. Разумеется, если скорость будет большая, их просто сдует. С учетом оружия, больше 3 размещать здесь я не рекомендую. С досками, то есть бомбардировщиками, все немного иначе. Мы изначально их конструировали так, чтобы они отличались повышенной грузоподъемностью. Плюс к тому немного изменили, чтобы они работали от 2 средних жемчужин воздуха. И здесь также сделали бортики и 6 углублений для пилота и для 5 человек команды». «А это что?» Я ткнул пальцем на клетки, стоящие рядом с каждой доской, прикованные к ним. «А это загон для перевозки людей», — хихикнул инженер. «Доска взлетит, а эта фиговина будет болтаться снизу. Сделана из алюминия, поэтому легкая. Прутья тоже редкие. Пристегиваться к ним обязательно, но тут тоже предусмотрена поперечная перекладина, под которую можно засунуть ноги». «Любопытно». Я смотрел загон для людей, длиной 3 метра, а шириной и высотой в 1,5. Так себе условия, но вроде выглядит достаточно надежно. «Рекомендую сажать не больше 6 в полном боевом обвесе», — продолжил инженер. «Ну, либо 8 только с автоматами». «Круто», — кивнул я и посмотрел на здоровенную клетку, приделанную к самой большой доске, то есть ББ. «Ну, а тут, я так понимаю, можно до хрена народу провести». «Именно так, и даже если забить битком, получится лететь достаточно быстро. Одна проблема. У самих летательных аппаратов предусмотрен механизм магической защиты. Он отражает достаточно большое количество попаданий пуль и магии. А вот у висящих снизу клеток мы такое сделать не успели, так как варили в спешке и на коленке. В будущем мы здесь тоже сделаем защиту, но сейчас имейте в виду, если снизу будет вестись огонь, все сидящие в клетках подвергнутся большому риску». «Понял», — кивнул я. «Спасибо, будем пробовать». «Не за что». Инженер сел на байк и уехал, а я повернулся в сторону выбранных для операции бойцов. Все союзные кланы, посвященные в операцию, выделили сильнейших. Получился этакий отряд из 80 магов-спецназовцев. Именно этот кулак должен будет навести шороху сегодня ночью в Озерске. «Стройсь!» — скомандовал Влад, и бойцы встали в 4 ряда. «Воины!» — крикнул я, подходя к ним, и указал на лежащий на траве воздушный флот и клетки. «Вот на этих штуках мы полетим. Согласен, выглядит неказисто, но уверен, у нас все получится. Разумеется, для начала мы проведем тренировочные полеты. Сейчас Влад, — я указал на главного гвардейца, — разделит вас на группы по магической специализации, и вы займете места. Когда получится более-менее летать, будем учиться ставить магические щиты. Этим будут заниматься в основном те ребята, что рассядутся в клетках. Надо будет сделать так, чтобы в течение хотя бы короткого времени мы могли отразить стрельбу любой интенсивности. Всем все понятно?» «Так точно», — хором грянул строй. «Тогда, Влад, за дело». «Вольно». «А где я полечу?» — спросила подходящая ко мне Карина. Она являлась сильнейшим магом воздуха, а также связным звеном со многими людьми в Озерске. Поэтому оказать ей возможности поучаствовать в операции я никак не мог. «На ваше усмотрение», — пожал плечами я. «Для своего спокойствия я, конечно, посадил бы вас рядом со мной, но в идеале такой мощный маг, как вы, должен прикрывать эту здоровую клетку и, соответственно, находиться в ней». «Лететь с вами, ваше сиятельство, конечно, мечта любой женщины», — обворожительно улыбнулась Карина. «Но все-таки я предпочитаю отделять деловое от личного, так что полечу внизу». «Договорились», — кивнул я. «Из лидеров с нами также полетели пастор и Леонид. И, конечно же, Феникс, единственный в отряде, не являющийся полноценным магом. Все гвардейцы были зачислены в ряды акул, и он являлся лидером. Тогда я пойду на место». Карина кивнула и, подбежав к Владу, передала ему наше решение. Тренировка заняла 2 часа, и закончили мы ее уже после захода солнца. «Отряд готов к вылету, ваше сиятельство», — доложил Влад. «Отлично. Тогда объявляй ужин. А потом двинем». Соблазн пролететь через самый центр Воронежа был чрезвычайно велик. Но не перевешивал возможные риски. Как ни крути, а техника еще достаточно новая, пилоты неопытные, а клетки, болтающиеся снизу, мы и вовсе использовали впервые. Случись что, падение в центр разрушенного города не оставляло нам шансов на выживание. Поэтому мы чуть-чуть отклонились в сторону и полетели по границе. Благо, даже с относительно маленькой скоростью, в 80 километров в час до цели мы должны были добраться за 3 часа. Чтобы не сильно мерзнуть и комфортно дышать без использования магии воздухом, летели мы на высоте 3 километров. «Феникс, блин, смотри, не навернись!» — услышал я чей-то голос с соседней доски. Да, глава акул явно не боялся высоты. Он перегнулся через страховочную перекладину и с жадностью через бинокль рассматривал раскинувшийся внизу Воронеж. Каюсь, я тоже нет-нет, да и прикладывал глазам окуляры. Да, работы здесь непочатый край, черное полотно внизу постоянно шевелилось, а иногда можно было разглядеть крупные туши монстров класса А. Золотая жила, и скоро она станет нашей. — Дмитрий Николаевич, — раздался в моем шлеме голос Карины. — Слушаю. А вы не думали о том, чтобы слетать в Европу? — Думал. А возьмете меня с собой? — Правильный ответ — да, — подсказал сидящий на плече Гензо. — В крайнем случае, как полетишь, просто не скажешь, что летал. — Да, — ответил я. — Я читала, что Эйфелева башня очень красивая, — продолжила женщина, — и высокая. Нашу-то сломали. — Нашу? Это какую? — уточнил я. — Останкинскую. Была такая в Москве. Тут же радостно принялась рассказывать Карина. С нее открывался потрясающий вид на город. Вы читали про Москву? Каменная стена намного больше, чем ваша в Савино. Красные звезды, красота. Вы любите звезды? Да твою же мать! Правильный ответ обожаю, — снова подсказал Гензо. Смотреть на них в обществе потрясающей брюнетки. Отстань, — мысленно проговорил я, а вслух добавил. «Красные нет». «А я вот всякие люблю», — томно вздохнула женщина. «Ладно, Дмитрий Николаевич, не буду вас отвлекать, извините». Связь прервалась так же неожиданно, как и возникла. «Надеюсь, мы говорили по закрытому каналу». Я глубоко вздохнул и вернулся к пилотированию, а точнее к рассматриванию старого Воронежа. Перелет прошел без эксцессов, и уже через 2,5 часа на горизонте появился Озерск. Те наши союзники, что не обладали ночным зрением, вероятно, видели зарево пожаров, ну а мы — поднимающийся в небо черный дым. Итак, что тут у нас? Мы зависли в километре над городом, и все без исключения взяли в руки бинокли. Ну а я еще и сканировал местность внизу жучками. «Нам нужна вон та большая территория недалеко от ограды, видите?» — проговорила Карина. «Там, где посередине 3-этажное здание с плоской крышей. Это резиденция клана Асгард. Из наших противников они самые сильные. Правильнее сказать, из наших многочисленных противников. Разумеется, перед тем, как подписаться на всю эту авантюру, за обедом в «Синей собаке» я подробно расспросил о политике данных формирований. Со слов Карины, подтвержденных Фениксом и другими лидерами, выходило, что все эти люди имеют мало отношения к сталкерству и представляют из себя группировки головорезов в чистом виде. Очищать землю от таких — дело благородное и обязательное. Конечно, сейчас, уже проникнув жучками в нужное здание, я немного жалел, что мы взяли с собой союзников. Не будь их, мы под прикрытием Гинзо спокойно спустились бы на нужное место, всех бы там вырезали, потом перелетели на следующий и так далее. Сейчас же место привычной осторожной тактики заняла сила. Впрочем, найти позитив можно было и в этом. Многие выросшие в диких землях люди понимают только язык прямого удара в челюсть. Думаю, красивый наскок с лета запомнят и еще долго будут передавать рассказы о нем из уст в уста. Разумеется, полностью отказываться от наших преимуществ мы не собирались. «Гинзо», — мысленно проговорил я, — «да, снимай маскировку на высоте 100 метров и дальше действуй по обстоятельствам, прикрывай наших, отвлекай врагов. Главное, не спались при этом ни перед чужими, ни перед своими». «Понял, босс, все будет четко». «Маги, приготовить барьеры!» «Готовы! Тогда погнали! Полный вниз!» Я дернул рычажок, и мы стали падать. Атаки сверху никто, конечно, не ожидал. И первый крик воздуха раздался тогда, когда мы зависли в 20 метрах над территорией Асгарда. А если быть точнее, когда мы дали мощный залп из автоматов и одновременно атаковали магией. Так что предостережение запоздало. И буквально в течение 15 секунд все находящиеся снаружи, в том числе на крыше и в дозорных башнях, враги были мертвы. «Садимся на крышу», — скомандовал я. «Занимаем оборону. Закладывайте взрывчатку, не забудьте убрать ноги». Через несколько секунд раздался лязг клеток, а потом и самих летательных аппаратов. Когда я соскочил с доски, бойцы уже рассредоточились и заняли позиции. Я же вовсю вытягивал ману как из магического барьера окружающего здания, так и из людей, находящихся внутри. Для этого пришлось зажать пирамидку в ладонях и направить магию вниз. Уже через полминуты энергии скопилось столько, что я мог одним залпом обрушить весь дом, но пока планы были другими. «Щиты сняты», — сообщил Гинзо, — «а люди внутри собрались на первом и втором этажах у окон, а также у лестниц, ведущих на третий этаж, готовятся нас встречать». Я быстро поменял навершие пирамидок на огонь, и в этот момент ко мне подбежал Свят. «Ну что, ваше сиятельство?» — заржал он. «Давненько мы по-тупому не рубили в лоб». «Не говори», — отмахнулся я. «Ладно, начали». Я разделил находящихся внутри жучков и разместил их рядом с большими скоплениями людей, после чего зачерпнул энергии из пирамидки. Секунда, и бушующее пламя окутало практически весь здоровенный особняк. «Взрывайся!» — командовал я. Жахнуло очень мощно, и еще до того, как дым рассеялся, в образовавшуюся в крыше дыру прыгнули наши самые сильные и лучше всего защищенные маги. Оказавшись внутри, они побежали к лестницам и, предварительно закидав второй этаж гранатами, рванули вниз. Застрекотали автоматы и засверкали магические вспышки. Изначально обороняющихся было больше, но они ничего не могли с нами поделать. Их резервуары опустели еще до начала сражения, а их самих жгло пламя. Буквально катком сталкеры и гвардейцы прошлись с третьего по первый этаж, оставляя на полу лишь трупы, и уже через 10 минут штаб Асгарда полностью находился под нашим контролем. Разумеется, здесь были далеко не все их силы, и подмога уже начала прибывать. Собственно, ее уничтожение и стало следующей задачей наших бойцов. Я же подошел к небольшой группе союзников, собравшейся у толстой бронированной двери. За ней вместе с 10 телохранителями заперся лидер клана Асгард. И его звали не Один и даже не Тор, а Локи, что, впрочем, на его хреновую ситуацию никак не влияло. «Выходи, мудила!» — заорала Карина, ударив в дверь воздушным потоком. «Все твои люди мертвы, и если ты не сдашься прямо сейчас, то и те, что вернутся с полей, тоже умрут». «Помощь нужна?» — спросил я. «Нет, этот трус еще верит в то, что его отсюда вытащат. Вы не возражаете, если я его тут покараулю?» «Не возражаю», — кивнул я и поднялся на крышу. «Созванные бойцы Локи собираются для штурма», — крикнул пастор и вернулся к стрельбе. «Что ж, раз выпала такая возможность, можно попробовать какие-нибудь другие техники». Я быстро сменил навершие одной переполненной пирамидки на водную жемчужину. «Так-с. К нам подбираются 4 группы человек по 50. Вот в этой народ затаился максимально плотно. Я поднял руку, мои пальцы вспыхнули синим, и уже через мгновение из одной из соседних улиц образовалась 20-сантиметровая в диаметре воронка снежного шторма. Если я все сделал правильно, температура там сейчас упала до минус 150 градусов. При этом сильнейший ветер толкал людей к центру, не давая им выйти. «Неэкономно!» — крикнул мне на ухо Гинзо. «Да, действительно неэкономно. Прошло всего 15 секунд, а пирамидка опустела на 2/3. Но если сейчас прекратить, то может не быть нужного эффекта. Эксперимент так эксперимент, гуляем на все». Я усилил ветер и еще понизил температуру. 5 секунд, и пирамидка полностью опустела. Охренеть. Результат-то есть? Жучки пролетели сквозь еще падающий снег и показали мне десятки замерзших тел. Один, правда, успел скостовать огненную магию и шевелился. Хотя нет, показалось. Результат впечатлял, но еще больше впечатляли расходы энергии. «Атакуют!» — заорал кто-то, и действительно сразу пяток грузовиков снесли несколько секций металлического забора, а следом побежали люди. Я поднял вторую пирамидку и, больше ничего не изобретая, просто направил вниз поток бушующего пламени. «Ты смотри!» — крикнул Гинзо. «А сталкеры действительно сильнейших отрядили». Я огляделся и согласно кивнул. Половина наших очень мощно лупила магией, а вторая умело прикрывала их от ответных атак и выстрелов. Во избежание недоразумений я выбрал последнее скопление противников и снова ударил туда огнем. Все, разгром. Немногочисленные выжившие в панике бегут. Да, я опустошил 2 пирамидки, это 30 жемчужин. По нынешним ценам, если не умеете их заряжать, себестоимость этой победы около 10 миллионов нижегородских рублей. Вот и весь секрет успеха, доступ к этому ценному ресурсу и передовые технологии. Убедившись, что больше к нам никто не торопится, я спустился к Карине. «Ну, как тут у вас?» «Да ща, до этого дурачка дойдет, что все его союзники мертвы. Слышь?» — женщина снова ударила магией в дверь. «Вся твоя подмога сдохла. У тебя есть минута, чтобы выйти, или отправишься вслед за своими в Вальхаллу?» Карина расхохоталась, и в этот момент, глядя на ее сияющие бешеный триумфом карие глаза, я понял, что у нее личные счеты с лидером Асгарда и, похоже, очень серьезные. В другой ситуации я бы напрягся от того, что меня используют, но пока наши дорожки шли вместе. «Мы выходим!» — раздался крик изнутри комнаты. «Давай, давай!» Я на всякий случай отошел в сторону и поставил защиту. Дверь открылась, и первым из нее вышел худощавый черноволосый мужчина лет 45. «Карина, какого хрена?» — заорал он. Вместо ответа брюнетка выкинула вперед руку и мощнейшим магическим ударом снесла ему голову. Телохранители главного асгардца вскинули оружие, но их тут же сбило воздушной волной. Они отлетели в глубину кабинета, и Карина ворвалась следом. Секунд 10 оттуда раздавались только завывания ветра и грохот, а потом все смолкло. «Можно двигаться к следующему пункту», — утирая платком кровь с лица, довольно сообщила, выходя из кабинета, женщина, и, подмигнув мне, первой побежала к лестнице.